«Испугался», — с прищуром сказала она. «Видел бы ты себя», — отреагировал он. «Надо смотреть по сторонам. Мы решили, что ты не долезешь доверху и вернешься. Этот твой экипаж валится с ног, а ты лезешь ради интереса неизвестно куда. У тебя реактор внутри?» «Нет, Марат, аккумулятор», — засмеялась она и ткнула Марата пальцем в живот. «Вот здесь». Марат отскочил и стал серьезным. «Ты полезла в лаз без шлема. Мало ли что могло свалиться тебе на голову», — возразил он. Он защищался от возможных замечаний с ее стороны. Он и Димка составляли хорошую пару, если соберутся ей возражать. Эл сразу решила исправить ситуацию. Не будь Марат ценен для экипажа, он никогда бы в него не попал. «Вот что, штурман, извини, мы были неосторожны, и я, и ты», — кивнула она в ответ. «Не обижайся». Марат бросил на нее взгляд из-под тонких бровей и подобрел. Эл достала салфетку из зеркала и стала вытирать лицо. Марат наблюдал, как она это делает, и залюбовался. Мрачные мысли отступили. «Я не достоин называться штурманом», — скромно и тихо возразил он. Эл сидела на земле, скрестив ноги, отмывала лицо. Она улыбалась. Марат сидел рядом на корточках и машинально вкапывал в землю датчик охранной системы. Она смотрела на него. «Позволь мне решать, раз оставили меня капитаном», — сказала она. Она поднялась и ушла к платформе заниматься разгрузкой. Когда платформа вместе с Маратом отправилась вниз, Эл отметила площадку для катера и присела на землю в ожидании Димки. Самое время полюбоваться красотами. Вечер на Уэст был пропитан загадочностью. Небо расходилось бликами наподобие земного северного сияния. Широты, в которых они находились, соответствовали средней полосе Земли. Эффект свечения атмосферы, да еще такой плотный, как тут, представлял природный праздник. Зеркальные озерца отражали игру света, и картина была фантастическая. Эл залюбовала зрелищем. Земные события, перипетии и неурядицы, как далеки они были теперь и казались мелочами и предрассудками. Что такое человеческие бури в сравнении с тем действом, которое происходило сейчас в природе? Им предстояло выжить. Но в эти минуты Эл не называла бы их пребывание здесь выживанием. После первой разведки, после встречи с Роландом, в душе Эл поселилось уважение к Уэст. Именно уважение, чувство благоговения перед громадной живой планетой. Сейчас, когда ее ум не был занят решением насущных задач, она ощутила соприкосновение с этим новым миром, с огромным, неизведанным пространством. Азарт исследователя вытеснил все другие переживания. Она – песчинка на просторах неизвестного мира. Этот мир был реален, его можно почувствовать, увидеть, потрогать, пройти по поверхности. Эл легла на спину и смотрела, как в облаках играют причудливые блики. Тело наполнилось вибрацией, сознание затуманилось, и остался только один ровный, монотонный, красивый звук. И у Эл возникло желание обратиться ко всему окружающему ее. Священное состояние наполнило ее, и как ответ тело девушки стало петь ту же ноту, что она слышала. «Это я», — пропела она про себя. «Я не причиню вреда. Я гость, ненадолго навестивший этот мир и нарушивший его уединение. Мне не нужны богатства. Я ничего не возьму на память, кроме воспоминаний. Я прошу прощения у тебя, если я и мои друзья нарушаем твой покой. Прости невежественных чужаков и сохрани нам жизнь». Эл молилась как человек, который всегда готов всего добиваться сам и просит только то, что ему не под силу. Она не раздумывала, имеет ли право что-то просить. Она не чувствовала себя захватчиком или первооткрывателем, просто гостьей. Чувства обострились, и она сделала глубокий вдох. Воздух показался густым, прохладным, легким. Обоняние различило влажный, островатый запах долины. Из чего он складывался, Эл не знала. От почвы шел другой, более мягкий запах. Эл повернулась на живот и раскинула руки, словно обнимая землю вокруг. Перед ее глазами поплыли картины недавних событий, одна за другой, без всякой очереди. Лишь только один промежуток относился к провалу. Он был незатронутым. Это крушение катера. Она сделала еще один глубокий вдох и вдруг почувствовала, как из земли в нее вонзилось нечто похожее на огненный шар. Внутренности слегка обожгло, но Эл не почувствовала острой боли и опасности. Жар распространился по всему телу, она покрылась легкой испариной. За этим последовали измененные ощущения. Это были чувства в более широком спектре, словно она уже переживала этот мир. Показался ей другим, непривычным для обычного человека, наполненный другими впечатлениями. Если бы не приступы, мучившие ее на земле, она вряд ли уловила бы эту разницу. Очевидно, что она способна соприкоснуться с иной реальностью. И она сейчас именно это и испытывала. А что, как не другую реальность? Влияние Уэст. Первое, что уловила Эл, связь с Роландом. Он наблюдал за ней, за ее товарищами. Она остро ощутила его присутствие. Он приветствовал ее. Понятия далеко здесь не существовало. Она ответила тем же. Девочка тоже почувствовала ее и засуетилась. Роланд ее словно успокоил. Потом она нашла людей. Много разных энергий и вибраций. Эл ударила тяжелая волна и оглушила. «Осторожно, капитан, не увлекайтесь. Новое состояние вам совершенно не подвластно». Но Эл никак не могла отвлечься от скоплений людей. Она чувствовала опасность, которая угрожала ей и ее экипажу. Они знали, где искать их маленькую группу. «Капитан, не истощайте силы, очнитесь. Вспомните, что от вас зависит успех многих дел и жизнь ваших друзей. Я объясню причину вашего видения при следующей встрече. Проснитесь, проснитесь». Слышала она ровный тон Роланда. Эл почувствовала, как сильная рука трясет ее за плечо, и чьи-то руки перевернули ее на спину. «Элька!» Перед глазами материализовалось лицо Димки. «Не тряси меня», — попросила Эл. «Фух, наконец-то!» — выдохнул Димка. Эл села, тело горело. Она твердо встала на ноги, посмотрела на пилота. Тот поднимался с земли, не сводя с нее глаз. «Прошло?» — спросил он. «Да», — ответила она. «Я не могу привыкнуть к твоим штукам, Эл. Мне выдержки не хватает, чтобы смотреть такие сцены». «Что ты видел?» «Ты лежишь, тело словно прозрачный, контур нечеткий, размытый, и ты медленно таешь в воздухе, словно растворяешься». Он перевел дыхание и продолжил. «У меня голос пропал. Хочу крикнуть, горло сдавило, и не знаю, что мне делать. С места сойти не могу, как приступ. Самое интересное, что я не боюсь. Смотрю, мне не страшно, и подумал, что все. Потом все вернулось в норму. Я смог тебя перевернуть. Глаза у тебя оказались открытыми. Дыхание и пульс в норме. Но ты меня не слышала. Потом ты заговорила». «Интересно», — сказала Эл. Он ждал, что Эл расскажет, что она почувствовала. Она повернулась к платформе и предложила ее разобрать. Он не стал приставать с вопросами. Если бы она понимала, что тут происходит, то объяснила бы ему. Если Эл молчит, значит, сама еще не знает, что с ней творится. «Нам нужно торопиться. Я узнаю, что у нас будут визитеры. С плохими намерениями. Корабль нужно отправить до того, как они тут появятся», — сообщила Эл. «Ночью никто сюда не придет», — заключил Димка. «Представляешь, забыла». Усмехнулась она, истощив с платформы кусок обшивки, опять посмотрела на него. Они принялись за работу без разговоров.